Братья и сестры, мир Божий вам. Мы вчера рассуждали о вере, и сегодня есть на сердце эту тему продолжать. Тема очень важная, это тема спасительная, тема о вере Божией. И тема такая, что поможет нам Богу угождать, ибо написано, без веры Богу угодить невозможно. Невозможно. Как бы человек ни старался своими религиозными делами, усилиями что-то творить перед Богом или ради Бога, но если веры нету живой, то угодить Богу не получится. И мы посмотрим на живую веру еще, как она себя проявляет, как она должна осуществляться в нашей жизни, чтобы нам действительно угодить Богу. И иметь свидетельство внутри, что я угождаю Богу. Какое это блаженство, иметь такое свидетельство. Марка 4 глава, 40 стих. Евангелие от Марка, 4 глава, 40 стих. Здесь написано. «И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Обратим внимание на вопрос Иисуса Христа. Как у вас нет веры? Христос ожидал, что уже у них должна бы быть вера. Они должны бы иметь эту веру, а ее нету, должной веры. И поэтому Господь преподает им урок за уроком, чтобы они научились верить. Проблема, почему у них вера слабая была или не было ее. Посмотрите, они убоялись между собою и говорили, кто же это? Вся проблема, почему вера слабая, Бога не знают люди. Как должно? Кто же это? Чем больше христианин познает Бога, что Бог в себе имеет, какие Он имеет в себе полномочия, власть, силу, благословение, благодать, тем больше вера у человека. Вот это то и пытается лукавый разрушить в сознании верующих, чтобы Бога не знали. И Библию читают, а Бога не узнают больше. И от этого вера слабенькая, слабенькая. И тогда угождать Богу не получается. И тогда силы мало бывает у верующих людей. Жизнь плотская бывает, потому что мало знают Бога. Братья и сестры, как давно мы молились такой молитвой? Господи, я хочу Тебя больше познать. Я хочу больше видеть славу Твою. Откройся мне больше в Писании Священном, чтобы действительно, читая, сердце умерялось, замирало, когда вот нам открывается Господь. Вот с этого начинается вот рост веры. Чем больше мы Бога познаем, тем крепче вера. И чем больше Бог у нас становится ценностью, тем больше все земное для нас становится поскольку-поскольку. Покупающие, как не приобретающие. Пользующиеся миром этим, как не пользующиеся. Имеющие жен, как не имеющие жен. Вот такое отношение рождается тогда. И такой человек, он готов тогда на служение, труд ради Господа, на жертвы. Потому что на первом месте Господь. И апостол Петр говорит, Он для вас, верующих, драгоценность. Для вас, верующих. Вот интересно, когда у человека самой большей ценностью есть Господь, вот от этого вера зависит. А если ценности другие какие-то в мире, ну тогда Господь на втором плане. И от этого слабенькая вера. Послание Иакова, 2 глава, с 1 текста. Иакова, 2 глава, с 1 текста. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Вот этот следующий раздел, я бы его так и заглавил. Вера, невзирая на лица. Что это за вера? Что это за сторона жизни? Вера, невзирая на лица. Практикуем ли мы такую веру? Понимаем ли мы суть такой стороны веры? Вера, невзирая на лица. Я поясню это, как здесь в контексте оно, а потом жизненный пример. Ибо если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо здесь, сесть здесь. А бедному скажете: ты стань там или сядь здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Когда отсутствует вера в Господа Иисуса, невзирая на лица, там худые мысли гнездятся. Худые мысли. Худые мысли в том плане, что человек разделяет: вот этому честь я окажу, а вот этому бедному не буду оказывать. Вот это называется худые мысли. Это значит недостаток веры. А если вера, невзирая на лица, то в церкви все братья и сестры должны иметь открытое сердце друг к другу и общаться друг с другом, помимо собрания. Можно это проверить. Например, задать себе вопрос: когда у меня бывает день рождения, праздник, кто у меня находится за столом? Вот это вопрос. Регулярно, в большинстве случаев, кто у меня за столом? Вообще, Библия затрагивает эти вопросы. Еще издревле, в Ветхом Завете. И там написано, вот есть текст, это книга Второзакония, 16 глава, 14 стих. Второзаконие, 16 глава, 14 стих. «И веселись в праздник твой». Веселись в праздник твой. Братья и сестры, у меня вопрос. Братьям хочу задать вопрос. Как нужно проводить праздник? Праздники празднуете или нет? Не празднуют. Брат Эвальд, не празднуют у вас праздники? Еще сколько? А почему молчат? Ага, хорошо, общение с Господом. А давайте мы посмотрим, как в Библии написано: праздновать праздники надо. А здесь сказано: веселись в праздник твой. Ты, сын твой, дочь твоя. О, это мы исполняем. Когда у нас праздник, и наши дети с нами, ну и друзья наши, близкие, родственники, это мы исполняем. А дальше. И пришлец, и сирота, и вдова за твоим столом. Братья и сестры, когда у нас праздники, сидят у нас за столом сирота, вдова. Я знаю брата одного многодетного, у него большая семья, больше 10 детей. Но когда у него праздник, у него всегда за столом вдовы сидят. Одна-две. Всегда за столом вдовы. Сироты сидят. Если брат с семьей хочет детям внимание оказать, пойти где-то на природу, шашлык сделать там раз в году, то на такое мероприятие должны вдовы присутствовать. Не только его дети, его семья, но и вдова. Братья и сестры, это вера, невзирая на лица. И эту веру нам нужно иметь. Если мы ее не будем иметь, у нас разделение будет в теле Христовом, в церкви. Вот это привилегированный класс людей, Вот это ученые, а вот это знатные, а вот это служащие, а вот это богатые, вот это бедные, а вот это еще какие-то. И вот так вот по партиям, вот и будут и общаться тогда. А Господь говорил, имейте веру, невзирая на лица. И когда у нас бывают общения, праздники, кто у нас за столом? С кем мы больше всего имеем общение? А мы должны, чтобы все у нас в церкви, кто находится, чтобы знать, кто где живет, и посетить друг друга, и пригласить себе в дом, и ближе познакомиться. А то бывает, не знают, как и зовут даже брата, сестру. А уже как там живут или какая вера, то и вопросов об этом нет. В одной церкви служитель рассказывал, говорит, поехал я на посещение в эту церковь. Прихожу, а обычай у него был за час раньше приходить в собрание. И он пришел, и молитвенный дом на замке. Он стоит и ожидает, пока придет служитель местный, или кто там откроет дверь. И стоит, ждет целый час. Смотрит, молодой братик пришел, познакомились с ним, а он, оказывается, еще и не член церкви, такой приближенный, покаялся, возрожденный, хороший братик такой, видно, любит Бога, горит у него любовь к Богу. И вот пообщались так, время прошло, открыли молитвенный дом, служение, ну, как все должно. Когда было следующее собрание, приезжий служитель опять пришел пораньше, опять молитвенный дом закрыт. И опять стоит молодой юноша, тот самый. Брат-служитель спрашивает, говорит, слушай, ты почему приходишь раньше служителя, раньше церковного совета, раньше диакона, раньше хористов, раньше проповедников, и сам еще не член церкви, почему ты раньше всех вот стоишь возле молитвенного дома? А он, знаете, так, с таким переживанием, говорит, брат, я хочу, чтобы в церкви все, как пальчики в рукавичке, все вместе, близко один к другому, согревали друг друга. Они, говорят, как в перчатке. Разделены. И эта бедная душа, он из мира пришел, он покаялся, он хочет в церкви душу согреть. И вдруг он увидел, что там вера, взирая на лица. Вот так. И вот так вот они все поделены, вот так вот четко там все знают свое место, и общение там нельзя такое иметь. А бедная душа страдает, возрожденная Господом. Братья и сестры, нельзя так жить, нельзя так жить. Надо это исправлять, это маловерие. Если у нас вера, взирая на лица, если у нас круг общения свой, по какому-то признаку, родственному, или по бизнесу, или по работе, или по еще чему-то, а остальные, почему остальные не должны быть вхожими в мой или в твой дом? Почему? Надо поставить программу себе такую, цель такую. Вот собрание закончилось воскресное, пригласите к себе в гости тех, кто у вас еще никогда не был в гостях. И пообщайтесь, и помолитесь вместе, и о Христе порассуждайте. Вот это вера будет, вот это обогащение, вот это соединение в духе церкви, вот это сила великая церкви в этом, когда вера, невзирая на лица, вот это оно, вот это благодать. Вот это чувствуется тогда, тепло такое и жизнь в церкви. Вера, невзирая на лица. Да благословит нас Господь обогащаться такой верой, чтобы мы действительно были побеждающими. Еще один текст мы прочитаем. Римлянам 10 глава, с 8 текста, 9. Римлянам 8, 10 глава, с 8-9 текст. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и с сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься. В этом тексте мы находим о вере такое выражение: «Близко к тебе, в устах твоих, слово веры». Слово веры. В наших устах должно находиться слово веры. Слово веры – это очень важный вопрос, братья и сестры. Это то, от чего зависит наше спасение. И это слово веры – это исповедовать Иисуса Христа своим Господом. И этим нужно заниматься в собрании. В маленьком или в большом, без разницы, каждому члену церкви иметь в устах слово веры. Я задаю вопрос тем, кто не молится в собрании, годами, десятилетиями не молятся в собрании. Это грех, это маловерие, это я со всей ответственностью говорю. Потому что в устах слова веры нету, а должно быть в устах. Это молитва публично исповедовать Иисуса своим Господом, своим Спасителем. И это каждый должен иметь, это слово веры. Каждый член церкви, молодой или пожилой. Пожилым братьям и сестрам надо учиться коротко молиться. А молодым надо исполняться духом веры, чтобы слово веры было на устах. И прославлять Господа. Без этого нормальной духовной жизни не будет. Это точно. Это гарантировано. Это проверено на опыте жизни. Что человек, который не имеет в устах слова веры, духовно расти не будет нормально. И это будет формальная вера. Поверхностная вера. Когда это надо исправлять? Ну, сегодня можно. Первый раз помолиться, может быть, за 10 лет, или за 17 лет, или за 5 лет. Хоть первый раз помолиться и сказать: прости, Господи, что в моих устах отсутствовало слово веры. И я тебя, моего Спасителя, который жизнь отдал за меня, а я тебя Господом не исповедую. Или стыдно, или еще что-нибудь. Я задаю вопрос иногда тем, кто не молится. Вот когда бывает служение по очищению в церквях, с каждым членом церкви собеседование идет, интересуемся духовной жизнью человека, чего не достает вере его, дополнить, утвердить, укрепить, что надо исправить. Задаю вопрос: как молитвенная жизнь? И вот это начинается тут вопрос. Молитвенная жизнь. Не молюсь. А почему не молюсь? Я не умею красиво молиться. А где такую заповедь ты в Писании читаешь, что надо красиво молиться? Такой заповеди нету. Есть заповедь коротко молиться, не говорить лишнего, молиться с верою, молиться чистые руки воздевая. Такое есть. А вот красиво молиться, такой заповеди нету. А на самом деле там себялюбие большое и гордость. То есть мышление такое: если я помолюсь, и вдруг я скажу что-то такое, что с меня смеяться будут, будут смеяться, уязвлено самолюбие будет, лучше я буду молчать, лучше буду тихонько молиться. А тихонько молиться не пойдет. Христос не тихонько страдал, а публично страдал, на кресте висел. Перед небом и землей. Он хочет, чтобы я и ты публично его славили. И публично исповедовали его Господом. От этого зависит наше спасение. Если будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем веровать, спасешься. А верующие многие останавливаются на одном. Я же верую сердцем. Ну и достаточно. Нет. Вторая еще есть сторона и условие. Исповедовать его устами. Вот это, братья и сестры, важные такие вопросы. Еще один текст мы читаем, который записан в первом послании Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам. Первая глава, третий стих. Непрестанно, со второго, всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Вот здесь написано о вере, непрестанно памятуя ваше дело веры. Что такое дело веры, братья и сестры? Что Павел за такое дело веры Бога восхвалял. И говорит, непрестанно даже восхвалял. Апостолу Павлу захотелось без перестанку молиться и благодарить Бога, потому что у верующих дело веры проявилось. Что такое дело веры? А мы здесь ниже читаем. Вы сделались, из шестого текста, подражателями нами Господу, принявшие Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих. Слава о вашей вере в Бога пронеслась, нам ничего не надо рассказывать. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому истинному и ожидать с небес Сына Его. Вот дело веры. Приняли Слово, невзирая на скорби и гонения, отвратились от идолов, стали образцом для всех верующих, служить Господу начали ревностно и стали ожидать с небес Иисуса Христа. Дело веры. Святая жизнь, посвященная Богу, человек, занятый Богом, занятый церковью, занятый служением. Братья и сестры, это должно практиковаться. Это должны наши домашние видеть, что в нас есть дело веры. У нас в церкви уверовала одна молодая женщина. Она уже не раз пыталась семью создать. До 23 лет она пришла к полному разочарованию в жизни и крах. В семье капут. Все. И вот она стала искать Господа. Одна, без мужа, с ребенком. И когда пришла в наше собрание, она услышала слово о Христе и приняла. Через месяц она покаялась. Ее никто не заставлял сережки снимать. Она увидела, сестры не носят золото. Она сняла все кольца свои, все сняла, серьги, золото, цепочки, все. Увидела, сестры в брюках не ходят. Она одела длинную юбку. Увидела, сестры с покрытой головой ходят. Она покрыла голову. Я даже не успел ей ничего советов никаких дать. Просто жизнь церкви для нее была ориентиром. Вот это так здесь надо жить, и все. И покаялась. И заявила на крещение. Я с ней пообщался, исповедалась душа, а это очень необходимо перед крещением, всю жизнь поставить во свет Божий. Без этого дальнейшего роста духовного не будет. Человек хромать будет на оба колена или на одно, но это не незавершенное покаяние. И вот мы это все совершили по Слову Божьему, но мне нужно было еще свидетельство ее неверующего мамы и папы. Для того, чтобы знать, как у нее дело веры. И когда я поехал к ним домой и задаю вопрос. Вот ваша дочь стала посещать богослужение, вот, уверовала и желает быть членом нашей церкви. Пожалуйста, вы нам скажите, как оно вот происходит, поменялась у нее жизнь или не поменялась, как оно происходит, что? И мама ее стала рассказывать. Говорит, есть Бог на свете. Если моя дочь стала другим человеком, есть Бог. Вы не представляете, какая у нас жизнь была. Мы ее ловили ночами по этим ресторанам, барам. Мы не знали, что делать. Мы думали, у нас драки тут в доме. Мы думали, мы с ума сойдем, мы в дурдом попадем. Это просто ужасная жизнь была. И когда, говорит, она уверовала, преобразился человек. Сидит, читает Библию, дитя свое учит молиться, песни поет, дома помогает, что это не было раньше такого. Тишина в доме, не ссорится, слушается. И мы поняли, что есть Бог на свете. Наша дочка поменялась, неисправимая, поменялась. Пусть, говорит, принимает крещение. И вот это дело веры, что молодая эта душа обратилась от идолов, полностью порвала с мирской жизнью, с модой всякой порвала, всякими грехами совсем порвала и посвятила себя Богу. В результате этого дела веры мама уверовала, стала член церкви, папа уверовал, стал член церкви, брат уверовал, стал член церкви, брата жена уверовала, член церкви, тетя уверовала, член церкви, племянница уверовала, член церкви, сваха уверовала, член церкви. Вы знаете, родство пришло к Богу. Они увидели в ней дело веры. Потому что действительно Слово Божие принято было внутри. Действительно жизнь поменялась. Действительно человек другим стал. И сегодня она имеет 10 детей. Она в церкви замуж вышла. И сегодня она служит Богу. И это самая примерная сестра в церкви. И в хоре трудится. И еще и детей-сирот 4 усыновили себе, взяли. И своих еще родили. И служит Богу, служит Богу. Братья и сестры, дело веры, дело веры. Как это нужно, чтобы в нас практиковалось, чтобы жизнь эта Божья действительно распространилась в нас, и мы светом стали, чтобы окружающие это увидели, чтобы им захотелось тоже такими стать. Чтобы их привлек Христос, чтобы их привлекла церковь, чтобы они увидели вот это настоящая жизнь. А мы как жили? Вот это жизнь. И сегодня они служат Богу. Братья и сестры, вот это дело веры, оно должно в нас проявляться в повседневной практике жизни. И дома, и на работе, и в собрании, и везде дело веры должно быть явлено в нас. А когда человек не докаялся, остается злым, раздражительным, гордым, непокорным, своевольным, обвиняет, судит других, превозносится, ищет своего. О, это не раскаянный человек. Не раскаянный. Человек неверующий. Неверующий. Верующий человек – это тот, кто новый. Это тот, кто новое творение во Христе. Новый дух, новый путь, новые мысли. Братья и сестры, вот это оно. А если этого не было, надо каяться. По-настоящему. Надо капитулировать полностью. Снять себя с престола и поставить Христа во главе нашей жизни. И пусть Он управляет нами. Вот тогда только христианство может возрождаться. А пока человек живет для себя, ходит своими путями, это не дело веры. Никакого плода для Бога там не будет. И если мы Богу какие-то подачки принесем, Богу это не надо. Богу мы нужны прежде всего. Наше сердце, наша жизнь нужна, как жертва живая. Сокрушенный дух надо Богу принести. Вот тогда вот это дело веры. И Господь тогда с нами захочет, святой Бог, Владыка Вселенной, Творец, с нами захочет иметь дело, и общаться с нами, и ходить в нас. Вселюсь в них, и буду ходить в них. Вот это жизнь, вот это полнота. И эту полноту мы от Бога получаем. Она в Боге сокрыта, эта полнота. В нас нету ее, а в Боге. И если мы наполнены Богом, братья и сестры, вот это полнота благодати, полнота истины, полнота радости, полнота силы, полнота благословений, это все сокрыто во Христе. Еще один текст, который записан в послании Филимону, 1 глава. Филимону, 1 глава, с 5 текста. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». В этом тексте тоже речь идет о вере. «Слышу о твоей любви и вере». О вере слышно, о вере можно услышать. Вера дает знать о себе. Мы вчера говорили, что вера следы оставляет. О вере слышно. И что слышно? «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным познание всякого у вас добра во Христе Иисусе. Вот это тоже очень важная сторона веры, которая у нас должна практиковаться. Общение веры. Что это такое общение веры? Не буду задавать вопросы, дорожа временем. Скажу только, братья и сестры, что общение веры – это когда христиане вместе встречаются и активно делятся друг с другом, какие они имеют богатства во Христе Иисусе. Посмотрите, дабы общение веры твоей оказалось деятельным, деятельным, то есть оно должно срабатывать, оно должно вести человека к чему? В познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. То, что мы во Христе Иисусе обогащаемся, Его откровениями делиться, Его чудесами делиться, ответами на молитвы, Его пути, которые Бог открывает, делиться друг с другом, вот это красиво. Не сплетничать, не о недостатках братьев, сестер говорить или служителей, а делиться активно, что Бог делает в нашей жизни. К нам пришла вот в гости одна сестра, маленькую иллюстрацию относительно общения веры. Что это такое? Мы садимся за стол и беседуем. А о чем беседовать? Конечно, о Господе. О том, что Он делает в нашей жизни. И задаю вопрос, сестра, ну расскажи еще что-нибудь о Господе. И она рассказывает. Говорит, ой, вы знаете, такой опыт полгода был у меня, интересный. И как Бог явил славу свою. Ну рассказывает. Говорит, пошли мы с мужем и с двумя сыновьями сажать огород. У нас сажают многие люди огород, потому что нужно пропитание. Вот. И нужно было посажать подсолнухи, чтобы потом по осени эти зерна взять, и есть обменные пункты, где можно масло подсолнечное получить вместо этих зерен, семечек. И вот с мужем пришли, а муж неверующий. И жена говорит, прежде чем будем сажать огород, мы помолимся Господу, чтобы Бог послал нам урожай. А муж как восстал, какой помолимся? Не хочу я молиться, будем так сажать. Она говорит, нет, я молиться буду. Я без Господа ничего не делаю. Все, говорит, не хочу я с тобой сажать огород. Делим напополам огород, 5 соток тебе и 5 соток мне. Мне одного сына давай на помощь, и тебе один сын. Все, и посмотрим по осени, что будет с твоей молитвы. Сестра встала. Поделили огород, помолилась на своей половине и сажают. И говорит, когда я пришла убирать урожай, у нас такие хорошие подсолнухи получились, так что есть урожай. А там, где муж посадил, четко вот так наполовину, вот такие стоят, как цветы майорчики, вот эти вот такие шляпочки маленькие, вот стоят такие небольшие. Он посмотрел, бедолага, вспомнил, что молитвы не было на его половине огорода. Да еще и пренебрег молитву. Да еще так плохо в адрес Бога сказал. Ой, и все. Она говорит, так Бог постыдил неверие. И так нашу веру вознаградил. Назидательно, братья и сестры. А мы сидим с детьми, дети все слушают. А они же, воспитание это идет. Это же вера у них зарождается в сердце. Вот этим мы должны заниматься. А разве у нас нечем поделиться? А вот сколько седых голов сидит, которые уже давно верующие. А молодые семьи, а вы пригласите к себе за стол, а вы пообщайтесь, а вы у них спросите о пути веры. И пусть они расскажут чудеса Божьи. Я как-то был в одной церкви на служении. И мне братья говорят, ты должен обязательно побыть в одной старице в гостях. А времени нету, вообще нету времени. Ну, я говорю, братья, вот обедний перерыв, вот давайте мы в обед с ней пообщаемся. Приезжаем мы туда, старице 96 лет. Белая голова. Я захожу в дом, она на две палочки встала, и стоя меня встречает. Я говорю: сестра, садитесь. Она говорит: нет, я буду стоять и буду слушать, что ты мне о Христе скажешь. Я слушала твои проповеди, и я год молилась, чтобы Господь тебя прислал. А это почти 400 километров, где она живет, я не должен был туда попасть. Она год молилась: Господи, пришли мне в дом этого брата. Я говорю: сестра, да мне неудобно, да я перед вами стоять должен, садитесь. Ну, уговорил ее, и мы стали общаться. Она просит: рассказывай мне, рассказывай о Господе, я буду слушать. Я говорю: да нет, вы мне расскажите о Господе, как вы вот путь длинный прошли с Господом. А она, вы знаете, приняла крещение в 16 лет. Это сколько лет она член церкви? Ахтих, да? 80 лет член церкви. 80 лет. Это какой богатый опыт общения с Богом. Я рот открыл и слушал ее. А в нее есть что рассказать. А она прошла всякие войны и Деникина, и Махна, и Буденного, и белых, и красных, каких только не видела. И горя сколько пережила, и Бог проводил, и чудеса являл. Вот это назидание, вот это веру укрепляет. Я у нее час или полтора побыл, я так веру свою укреплил. И так это хорошо. Вот чем мы должны заниматься. Мы должны детей туда вести. Мы должны общение веры иметь, братья и сестры. Вот это обогащает. Вот это нас поднимает над всей суетой этого мира и делает нас богатыми верою. Богатыми. Еще один текст читаем, который записан. 2 Коринфянам, 4 глава. 13 стих. 2 Коринфянам, 4 глава, 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». В этом тексте о вере сказано: «Имея тот же дух веры». Имея тот же дух веры. Что это такое дух веры? Дух веры. Как он себя проявляет? Дух веры. Вот близко сестры сидят. Можешь мне ответить? Дух веры. Что такое? Что это за дух? Как его описать еще можно? Никогда не думала? Как? Нет, не Святой Дух. Не о Святом Духе речь идет. Дух веры. Что это за дух веры? Вот вопросы. Братья и сестры, нам о вере надо размышлять. Дух веры... Да, скажите. Nicht verstehen. Переведите. Ага, хорошо. Благодарю вас за участие. Братья и сестры, дух веры, это состояние нашего духа. Это не Дух Святой. Дух веры – это чем мы наполнены. И дух веры, когда он есть, он себя проявляет в человеке. А как проявляет? Он говорит: мы не унываем. А когда дух веры потерян, унывает человек. Депрессион у него тогда. Унывает человек. Когда есть дух веры, в 8 стихе написано: мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Вот это дух веры. Вот такое бы состояние иметь и быть наполненным в отчаянных обстоятельствах человека, а он не отчаивается. Ирина, как у него это получается? Верой живет, да? Как это верой живет? А тут написано, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Вот этот взгляд на невидимое, вот как у Моисея взгляд был. Видя невидимого, был тверд. А ой, у Моисея жизнь тяжелая была. Ой, сколько по пустыне странствовать пришлось. А сколько раз его побить камнями хотели. Он уже молился, Господи, хватит. Разве я родил этот народ, что я должен нянькой быть для него? Не могу я нести его, он тяжел для меня. Довольно, возьми душу мою. Все, жить не хочется уже. А видя невидимого, был тверд. И Господь его укреплял, и он шел. И там Корей, Дафан и Аверон наступали, а Моисей прошел путь. Братья и сестры, мы пройдем. Нам только надо не терять из виду невидимое. Невидимое. Господа нельзя терять из виду. Вот почему у людей депрессии бывают. Веры не достает. Не потеряли Бога из виду. Поверили в ложь. Как будто бы Бог потерял контроль в моей ситуации. Вот почему депрессия бывает. А надо всегда помнить, что Бог не теряет контроль в нашей ситуации. Бог держит в деснице своей нашу жизнь и всем управляет в нашей жизни. И на нашем пути негодных людей ставит, чтобы искушать нас. Или скорби допускает. Это Бог все делает. Нам не надо с людьми воевать. Нам надо Бога видеть. Господи, Ты вот это допустил? А что Ты хочешь от меня? А какие качества Ты во мне хочешь выработать? Научи. И вот это исполняться вот этим духом веры, воспитывать себя, вот это жизнь, братья и сестры. И тогда, когда у нас будут скорби, или в семьях, или родственники неверующие, или дети в мир ушли, или еще что-то, дух веры сохранит от уныния, сохранит от отчаяния, сохранит, подвигнет нас на путь веры и поможет нам устоять. И этому мы можем у Господа учиться. Братья и сестры, вот стороны веры, вы представляете, вот как это интересно, как это изучать, углубляться, вот, в вере возрастать, свою веру испытывать, наблюдать процесс веры, расту, как я Бога вижу, созерцаю, вот это христианство. А не так, что прихожанином прийти в собрание раз в неделю послушал и забыл, что там говорили, и опять... Голова наполнена мирским, земным, вот, а то еще и греховным, а там еще с интернета подпитаться грязью всякой, и воображение осквернено, мысли грязные, сны грязные, страхи, уныние, тупик, чувство вины, и все. Это не жизнь. Надо серьезно себя посвящать для Бога, серьезно вставать на путь очищения, освящения. Вот это жизнь. И она радость тогда приносит. И такая жизнь, она увлекает других за Господом. И она Богу славу приносит. И у нас тогда свидетельство внутри есть, что мы угождаем Богу. Последний текст я прочитаю Галатам, 5 глава, 6 стих. Здесь написано, во Христе Иисусе, Галатам 5, 6, во Христе Иисусе, не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. Если у нас есть вера, она будет действовать любовью. Эту любовь мы распространим в семье, распространим в церкви. И нужно хорошо тогда поинтересоваться, проверить свою любовь. Вот каждый брат придет вечером домой и наедине спросить у жены: «Жена, ты испытываешь от меня любовь?» внимание, ласку, заботу, довольство, утешение, тепло, поддержку, покровительство, защиту. Ты испытываешь от меня? Достаточно ли я тебе внимания уделяю? Довольна ли ты моим общением с тобой? Или я молчу, рот на замок и с женой не поговорю? Она ходит кругами, не знает, как к нему подойти, с какой стороны, потому что он своими мыслями занят и жены не замечает. Как вот это? В одной церкви муж услышал, вот я на эту тему говорил, и как раз он меня пригласил ночевать к себе. И только порог переступил, и так, знаете, прилюдно: «Жена, ну как, ты любовь от меня испытываешь?» Она посмотрела на него, говорит: «А брат не так говорил спрашивать», и ничего не сказал. Чтобы ответила жена братья, надо спросить правильно. И тогда, может, ответит. А может, давно она замкнулась в себе? Давно уже откровенных у вас общений не было? Давно угасли чувства? Холод наполнил семью, безразличие, равнодушие, черствость. Ни о чем поговорить, неинтересно вместе. Ой, надо испытывать свою любовь. Если мы ближнего своего не можем любить, а как мы тогда будем врага любить? Вот это вопросы. Это вера. Это вопрос веры. А как мы членов церкви любим, служителей любим? Если мы любим, мы сможем тогда правильно на ошибки братьев и сестер смотреть. Не превозноситься над ними, а содействовать, чтобы они поправлялись. Молиться за них. Может, попоститься за кого-то. Вот это созидание несет в церкви, где любовь есть. К таким людям, кто исполнен любовью, там комфортно себя чувствуешь рядом. Там хочется в общении быть и быть и быть с человеком, потому что, ну, благодать исходит от человека. Вера, действующая любовью. Один пример, последний, мы помолимся. Уверовала у нас в церкви одна сестра. Господь ей оказал великую милость. Она сильно одержима была, легион бесов у нее было. Господь освободил ее, и она оценила эту жертву Христа и посвятила себя для Христа. И служит Ему уже 15 лет, с подросточками в церкви занимается, постится за них, ночами за них молится. Раньше она не спала ночами, бесы мучили, а сейчас не спит ночами на коленях за подросточков, за свою группу молится, за мужа неверующего. Вот. Вот так вот жизнь идет. И однажды у нас было общение веры, за столом мы общались, и она рассказала, как у нее в жизни вот был случай. Пошла на работу, а на работе она активна, христианка, библиотеку открыла в цеху на заводе, людям свидетельствует о Господе, молится за людей, в косынке ходит на работе, хотя она с образованием и там с документами дело имеет. И хорошо. И видит один мужчина, очень мрачный, очень подавленный. Она подошла к нему и говорит: «Ты почему такой унылый? Что за горе у тебя?» А он открыл ей душу, потому что знал, что она настоящая верующая. И знает, что языком она не будет где-нибудь что-нибудь говорить. Он открыл ей душу. Говорит: «Ты знаешь, у меня беда. Семья развалилась. Жена подала на суд на меня. Вначале сына забрала, квартиру забрала, машину забрала, а теперь на суд подала. И у меня все рушится в жизни, а я люблю ее». И вот он подавленный, ходит, страдает, бедный. Суд вот будет решаться вопрос развода, а ему не хочется развода, он любит жену свою. А она непутевая такая, ну, мирская женщина, в мире, знаете, много таких семей. И сестра узнала, когда будет суд, дату. Дату узнала. Назначила пост в этот день. Взяла отпуск в этот день. И пошла на суд. У нее была цель отвоевать эту семью у дьявола. И когда она пришла, за 15 минут раньше она увидела эту женщину, которая разводится, и подошла к ней, и познакомилась, и сказала: «Я сотрудница вашего мужа». И как-то они вот так 15 минут порассуждали, поговорили, и сестра убеждала ее. Я не знаю, как она убеждала, но получилось, чтобы не разводиться. И когда судья позвала: «Заходите в зал суда», то эта женщина судье говорит: «Я забираю заявление назад, я не буду разводиться». Взяла мужа под руку и пошли домой. Какой счастливый этот муж был, что какая-то баптистка спасла ему семью. Как он благодарил, и сестра радость получила, благословение, отвоевала семью, и семья живет это. Братья и сестры, вера, действующая любовью. Кому эти семьи надо в мире, а? Кто за них переживает? Кому они нужны? Кто будет поститься за них, молиться, за этих страдающих, за этих обремененных? Кто будет? Христиане, у которых вера, действующая любовью. Братья и сестры, нам надо проверять нашу веру. Нам надо оглядываться на следы жизни, которые мы оставляем. Действительно ли в нас жизнь веры? Если у нас веры нет, как мы спасаться будем? Если у нас все поверхностно, куда мы явимся перед Богом? Куда? Когда явится Христос и своими очами, как пламень огненный, посмотрит на каждый разум, на каждую душу, на каждое сердце и взвесит на своих весах, как мы там будем стоять, братья и сестры? Дай Бог нам стоять в благодати Божией. Дай Бог нам верою жить. Дай Бог нам возрастать в вере. Дай Бог нам укрепляться, чтобы нам не опоздать. Может быть, в нашем собрании есть души, кто увидели себя неверующими, потерявшему веру, потерпевшему кораблекрушение в вере. Вера бесплодная, вера без дел мертва. Если этих дел нет, то сегодня есть возможность покаяться. Пройдите сюда, я помолюсь с вами. И попрошу Господа за вас, чтобы Он простил вас, чтобы вы начали по-новому жить, жить верою. Обманывать не надо себя. Не надо, придет кончина, придет время встречи с Богом. Что мы тогда Богу представим? Только вера, только живая вера, вот это одно имеет спасительное значение. Поэтому, кто желает покаяться, проходите сюда. Сейчас можно пройти. И мы будем молиться, преклоним колени. И будем слово веры в устах иметь. Молодежь будет молиться. За эту неделю я не слышал еще, чтобы молодежь молились. Я попрошу пожилых братьев и сестер не молиться вслух. Молодежи дайте возможность помолиться, чтобы они покаялись, что не открывали уста свои. Пусть сегодня они помолятся и начинают духовную жизнь, начинают борьбу духовную, начинают к зрелости духовной двигаться. Вот это нужно нам сегодня. Пусть имя Господа прославится. Аминь. Помолимся Господу.